Глава 30. Экзамены за первый курс наконец-то были сданы, и у меня выдалась небольшая передышка на 2 дня без зубрёжки и библиотеки. Ко всему прочему, у Вейтона закончились выходные выезды на практику, и я втайне ждала, что он проведет ближайший свободный день со мной. И да, наступила зима. Всего за одну ночь навалило снега по колено, и пока профессор Райт не запустила во двор все имеющиеся лопаты на магоуправлении, приходилось пробираться от корпуса к корпусу через сугробы. О пробежках пришлось на время забыть. Зато профессор Лот иногда пускал меня на стадион, который на зимнее время накрыли куполом, и там помогал мне отрабатывать боевые приемы, в том числе и с моей водной магией. Пару раз приходила Джулиана и сменяла его. И мы словно возвращались в начало осени, в дни наших первых тренировок. А Вейтон только наблюдал за мной, как всегда, со стороны, и никогда не вмешивался, только поддерживал взглядом и улыбкой. «Занята сегодня вечером?» — спросил он меня в канун приближающегося выходного. «Нет». Я попыталась уклониться от его объятий, поскольку в нескольких метрах от нас маячил Лот. Вдобавок мне хотелось поскорее принять душ после тренировки, а после и пообниматься уже можно с превеликим удовольствием. «А в чем дело?» «Сегодня у Мэг и Фелисы день рождения. Они устраивают небольшой праздник у нас. Намекают, чтобы я пригласил тебя». «Шутишь?» — посмотрела я на Вейтона с недоверием. «Считаешь, что после прошлой вечеринки я захочу прийти к вам? Во-первых, все будет куда проще. Во-вторых, ты теперь будешь со мной», — спокойно возразил Вейтон. «И это мой дом тоже. И Джулианы, если уж на то пошло. А Нэдж с Кеном должны наконец-то понять, где их место. Конечно, я не заставляю тебя туда идти. Если хочешь, можем просто прогуляться или же сходить в город». «Вейтон прав. От Шина с Мортоном я не могу убегать вечно. Наступит момент, когда придется столкнуться с ними лицом к лицу. Тем более, пока они еще лишены частично магии и не так опасны. А я должна перестать их бояться хотя бы потому, что уже сама не та, что была несколько месяцев назад». «Хорошо, приду», — все же согласилась я. «Когда начало?» «7, быстро ответил Вейтон. «Могу за тобой зайти». «Лучше встречай меня у вашего крыльца», — попросила я. «Постараюсь не опоздать». А опоздать у меня были все шансы, поскольку до назначенного времени оставалось всего 2 часа. Мне же столько всего надо было успеть сделать. «Они, поможешь уложить волосы?» — спросила я с порога. «А куда ты собралась?» — сразу заинтересовалась та. «На свидание?» «Если бы», — вздохнула я. «В логово к зверям. У сестер Полар сегодня день рождения. Позвали через Вейта на меня». «Мне бы твои проблемы», — проговорила кузина в сторону. Но припираться с ней не было времени. «Ночевать хоть придешь?» — спросила Анетти, когда я вернулась из ванной. «Конечно, у меня не было никаких причин сомневаться». «Тебя как причесывать?» Кузина уже вооружилась расческой и шпильками. «Шею открывать?» Она явно намекала на Роэльт. «Можно и открыть», — подумав немного, ответила я. «Пусть Шину глаза мозолит». У Анетти был талант укладывать волосы. За считанные минуты она могла соорудить невероятную прическу как другим, так и себе. «Спасибо», — поблагодарила я с удовольствием, рассматривая себя в зеркале. «Ты просто мастер». «Тоже скажешь». Кузина заулыбалась, размякла, даже засмущалась. «Я серьезно», — заверила ее, улыбаясь. «К зимнему балу можешь все общежитие причесать. А если будешь брать хотя бы символическую плату, то и денег заработаешь. На платье». Анетти на это ничего не ответила, но, кажется, призадумалась. «Раз ты уходишь, я тоже пойду навещу девочек», — сказала она, посматривая на свою шкатулку с заколками. «Сходи», — усмехнулась я. «Может, хотя бы так удастся направить ее энергию в полезное русло». И снова сердце на миг сжалось в страхе, когда я оказалась перед дверью в крыло семерки. Но в следующую секунду она открылась сама, и в ее проеме показался Вейтон. «Долго собираешься здесь стоять и мерзнуть?» — спросил он, прислоняясь плечом к косяку. «Уже щеки красные». «Просто дышу свежим воздухом», — возразила я. «Заходи, трусишка». Вейтон быстро затащил меня в прихожую, и пока я приходила в себя, сам снял с меня шапку и развязал шарф. «Вообще-то я и сама могу», — недовольно засопела я и забрала у него шапку. «Что ты со мной как с ребенком обращаешься?» Вейтон на это ухмыльнулся, а потом сделал нарочито серьезное лицо и терпеливо стал ждать, пока я разденусь. «А еще у меня подарка нет», — вспомнила я. «Неудобно как-то. У нас в семерке не принято дарить друг другу подарки. Это негласное правило. И никто не в обиде». Вейтон поправил прядку волос, которая выбилась из моей прически. «Тебя это правило теперь тоже касается». «Лорен», — на лестнице показалась Меган в нарядном розовом платье. «Как хорошо, что ты пришла». Подбежав, она заключила меня в объятия, отчего я немного опешила. «Поздравляю», — произнесла я, неуверенно приобнимая ее в ответ. «О, спасибо». Она, засмеявшись, сплеснула руками и, подхватив меня под локоть, потянула в гостиную. Там уже находилась ее сестра. В платье точь-в-точь такого же фасона, как у Меган, только цвета незабудки. Она приняла мои поздравления более сдержанно, но также дружелюбно. Алекс сидел за фортепиано и одним пальцем перебирал клавиши. Рядом же, облокотившись о музыкальный инструмент, стояла Джулиана и ела яблоко. А вот Мортона и Шина видно не было. «Они могут и не спуститься», — шепнул Вейтон, заметив мой мечущийся взгляд. «Не думай о них». Его губы на краткий миг коснулись впадинки за моим ухом, вызвав мурашки по всей коже. «О, Халвей, надеюсь, никто этого не заметил. Как и обещал Вейтон, сегодня обстановка была куда проще, чем на той злосчастной вечеринке. Небольшой стол с закусками, легкое вино, фрукты и много-много сладостей, от шоколадных конфет до пирожных. Гостей со стороны тоже пришло немного. Всего несколько подружек-именинниц. Они вели себя тихо, говорили мало, а больше наблюдали за остальными. Рот не закрывался главным образом у Алекса. Охотно болтала и Меган. А вот Фелиса держалась в стороне и украдкой бросала взгляды на Алекса. Когда же он будто случайно их перехватывал, гордо и невозмутимо отворачивалась. Да и вообще, между этими двумя витало заметное напряжение, и все их общение сводилось именно к одним лишь взглядам, и ни слова в адрес друг друга. Шин и Мортон все же явились спустя некоторое время. Увидев их, я непроизвольно расправила плечи, а моя спина вмиг окаменела. Рука Вейтона сразу легла мне на талию, но лицо его, как и глаза, оставалось равнодушно-бесстрастным. «Добрый вечер». Взгляд Шин равнодушно скользнул по мне, а Мортон и вовсе не глянул в нашу своим сторону. Их вниманием сразу завладела Меган, предлагая взять по бокалу вина. «Мы сегодня по-простому, без лишних людей», сказала она в ответ на замечание Шина, что этим должна заниматься прислуга. «Ни у кого не отвалятся руки налить себе вина или чая самим, разве не так, Нейдж? Для этого даже не потребуется использовать магию. А лучше сыграй нам, а я спою». «Ты прекрасно можешь сама совместить эти две вещи». Шин слегка скривил губы. «Но мне никогда не дотянуться до тебя, Нейдж», — улыбнулась Меган. «Я знаю, что не любишь играть, но сегодня, в честь нашего с Фелисой дня рождения, будь добр, сделай одолжение». «Так уж и быть», — глухо отозвался Шин. «Но только один раз». И он прошел к фортепиано. Стоило его пальцем коснуться клавиш, время остановилось, а мир наполнился музыкой. Именно так, с большой буквы. Музыкой чистой, ёмкой, совершенной, осязаемой, живой. И было невозможно представить, что эти прекрасные звуки вылетают из-под пальцев Шина. А когда к ним присоединился голос Меган, душа вовсе будто оторвалась от тела, слилась с мелодией, вознеслась к небесам. Песня Меган закончилась, но Шин, словно забывшись, продолжал играть. А я вдруг ощутила слезы на своих щеках. Да что же это? Я плачу от музыки Шина. Но Джулиана тоже сидела в некой печальной задумчивости, да и Алекс перестал улыбаться. Похоже, музыка Шина подействовала не на меня одну. Я поспешно вытерла слезы, а когда заметила на себе взгляд Вейтона, спросила с неуверенной улыбкой. «Это ведь тоже его магия?» Но Вейтон отрицательно покачал головой и ответил. «Он просто превзошел своего отца». «Ну, конечно. Я опять забыла, что отец Шина — известный музыкант». «Почему же он не пошел по его стопам?» — произнесла я. По всей видимости, потому что талантливым может быть только один музыкант с фамилией Шин. Хочешь сказать, ему не позволили развивать этот талант, потому что он мог затмить отца? Я не верила, что такое могло быть возможным. Гений в их семье только один, кивнул Вейтон. И это не Нейдж. А как же гордость за сына? Неужели его мать не хочет, чтобы Шин тоже? У его матери только один кумир, ее муж. Повторил Вейтон, и в его голосе даже промелькнуло легкое сочувствие. Я сама пребывала в некотором ошеломлении от такого откровения. Нет, это не изменило в корне моего отношения к Шину, но оставило в замешательстве. А Шин, опомнившись, резко прекратил играть и поднялся. «Достаточно», — бросил он Меган и, подхватив оставленный ранее бокал, осушил его в несколько глотков, затем потянулся к бутылке за новой порцией. «Спасибо, дорогой Нейдж, за такой подарок», — нарочито весело проговорила Меган и, обратившись ко всем, спросила. «Ну же, чем займемся? Предлагайте, может, пасьянс или фанты?» «О, нет, только не фанты», — отозвалась Джулиана. «Это точно без меня. Я тоже не рвалась играть в эту игру в компании, где мне почти все чужие». «Вейтон?» — Меган обратила свой вопрошающий взгляд на него. Он же сперва посмотрел на меня, быстро считал мое нежелание и ответил с улыбкой Мэг. «В другой раз. Фелиса? Алекс? Джейн? Роуз?» — по очереди спрашивала она. И под конец удрученно вздохнула. «Скучные вы». «Или недостаточно пьяные», — вставил с ухмылкой Алекс. «Кому что?» — фыркнула Фелиса. «Вот тебе точно не помешало бы выпить». Неожиданно зло огрызнулся на нее Алекс. «Может, подобрела бы». Они еще перекинулись несколькими едкими, хлесткими фразами, но при этом остальные члены семерки, даже Меган, сделали вид, что не замечают их перебранку. Мэг же, оставив попытку развлечь гостей, перешла к обсуждению зимнего бала. Ее подружки тут же с удовольствием подхватили тему, Фелиса в том числе. Шин, за это время выпив еще несколько бокалов вина, молча удалился. За ним тенью последовал Мортон. Я же, наконец, смогла расслабиться. Все же их присутствие, даже несмотря на близость Вейтона, очень давило, а от случайных перекрестных взглядов бросало в дрожь. Ближе к 10 часам засобирались и подруги-близняшек, боясь не успеть в общежитие. «Я, наверное, тоже пойду», — спохватилась я. «Побудь еще немного». Вейтон не дал мне подняться с дивана, на котором мы с ним сидели. «Да, не уходи», — взмолилась Меган. «И так все начали разбегаться. Завтра ведь выходной, рано вставать не надо». «Но общежитие», — попыталась возразить я. «Еще целый час успеешь», — успокоила Мэг, подсаживаясь к нам. «Ой, а это и есть Роэльт?» Она вдруг понизила голос и с любопытством уставилась на мою шею. «А я не думала, что он такой красивый. Можно потрогать?» Я растерянно пожала плечами, а Меган осторожно прикоснулась к нему. «Холодный», — усмехнулась она и бросила веселый взгляд на Вейтона. «Я где-то слышала, что сложность и красота Роэльта зависят от того, какие чувства испытывает тот, кто его создал. А когда его надевали без должных чувств, он выходил похожим на простой обруч, без огранки. Но это точно не про твой Роэльт». Мэг снова усмехнулась, а я после ее слов почему-то боялась взглянуть на Вейтона и даже не могла представить, какое у него сейчас выражение лица. А вот что Меган настолько осведомлена о свойствах Роэльта, наводила на мысль, что Вейтон тоже в курсе. Только молчит. Снова молчит, даже сейчас. «Вкусные пирожные», — изрекла громко Джулиана, отправляя в рот очередную корзиночку с кремом. «Я прихвачу парочку с собой». «Да, хоть все», — отозвалась Меган. «Ладно, я спать», — сообщил Алекс, покидая гостиную. «И я», — через несколько минут поднялась Фелиса. Уходила она совсем не в том настроении, в каком полагается быть имениннице. Посидев еще немного и повздыхав, ушла и Меган. «Только не задерживайтесь тут», — наставительным тоном сказала нам Джулиана и принялась складывать на одну тарелку пирожные. «Надеюсь на ваше благоразумие», — добавила она, уже выходя из гостиной. «Мне действительно пора». Я вновь попыталась подняться, но Вейтон привлек меня к себе. «У тебя еще полчаса». Он положил мою голову себе на плечо и обнял крепче. «Видишь, все прошло хорошо». «Все так быстро разошлись», — заметила я. «Да, у нас не самая веселая компания», — заметил Вейден с усмешкой. «Ну, что ж поделаешь. А Фелиса и Алекс в ссоре?» — спросила я, подавляя неожиданный зевок. «Фелиса и Алекс?» Рука Вейтона заскользила по моей спине, поглаживая. И это действовало на меня успокаивающе. Даже убаюкивало. Эти двое просто запутались в своих чувствах. И никто не хочет сделать шаг первым. У Фелисы принципы, у Алекса характер. А Джулиана, оказывается, любит пирожные. Я улыбнулась, удобнее устраиваясь на плече Вейтона и прикрывая глаза. Сижу так немножко и пойду. А ты только сейчас это заметила? Голос Вейтона доносился откуда-то издалека. Если уж она доберется до сладкого, то... Конец фразы где-то затерялся. И я так и не узнала, что произойдет с Джулианой в этом случае.